Хотя какой прок тут от парашюта? Продлить удовольствие и не спеша медленно нанизаться на кристаллы. В 10 метрах от земли я твердо знал, что прыгнул напрасно. Я ругал себя последними словами, проклинал глупые легкомыслия и дал зарок больше не верить в динозавров-спасателей. Да, я ошибся. Теперь уж было очевидно. Приблизительно в метре от отточенного острия сверкающего лезвия в голове моей осталась одна единственная мысль. Как можно быть таким идиотом? В 50 сантиметрах от кристаллических пик я уже подчеркнул эту мысль 3-жды красным карандашом у себя в голове. В 10 сантиметрах от кристаллов из тумана вдруг вынырнул динозавр, схватил меня за шиворот и отнес обратно на скалу, где устроил мне хорошую взбучку. Никогда в жизни мне еще не было так стыдно, хотя выслушивать нравоучения динозавров, сам понимаешь, мне было не впервой. Но этот отчитывал как-то особенно от души. И знаешь, что странно, на спине у него сидел маленький медвежонок, только не такой, как ты. У тебя шея совсем белая, а у того была синяя-синяя. Старый знакомый. Теперь я уже не сомневался. Болдуан рассказал мне об одной из наших бесчисленных спасательных операций с Deus Ex Machina, проведенных в то время, когда я был вместе с ним. Я вспомнил густой туман, из которого ничего не было видно, и упрямство Мака, который непременно хотел ждать до последней секунды. А какой был пилотаж! Верх навигационного искусства, двойное слепое пике в условиях ограниченной видимости. Вспомнил я и смущенного молодого человека, которого мы отнесли на скалу смерти. Я помог спасти жизнь Болдуана. Закончилось все трогательной сценой со слезами и объятиями, когда Болдуан узнал от меня, кто был тот маленький медвежонок на спине у динозавра-спасателя. Болдуан плакал от счастья, что снова повстречал своего спасителя. А я, вспоминая о золотой поре своей юности, которую уж не вернуться. Потом мы вместе поплакали о том, что оба стали такими чувствительными. А спустя некоторое время, когда мы успокоились, он, вздыхая и хлюпая, продолжил свой рассказ. Происшествие это, к несчастью, настолько укрепило мою веру в надежность динозавров-спасателей, что я стал совершать еще более безумные поступки. Заплывал в бочки в самый центр Ватанного водоворота. Прыгал с воздушного шара в кратер действующего вулкана. Теперь я уж ничего не боялся. И все заканчивалось действительно хорошо. В последнюю секунду появлялась одна из гигантских птиц. Так продолжалось до тех пор, пока в один прекрасный день я не узнал о торнадо. Как видишь, теперь я здесь. Никто не пришел мне на помощь даже в самую последнюю секунду. Еще бы! Не можем же мы поспевать всегда и везде. У каждого в городе было какое-нибудь хобби, по большей части связанное с предметами, залетавшими снаружи в центр торнадо. Однажды туда засосало целую библиотеку.